«Хватайтесь за якорь!» Что делает в небе морской якорь? Сверху она слышит знакомый голос. «Поднимайтесь скорее, Лукреция!» «Исидор!» Она проворно поднимается по веревке, привязанной к якорю. Она уже узнала своего напарника по расследованию, а также второго спасителя, Жером Бержерак. Они прибыли ей на помощь на воздушном шаре с портретом Самуэля Финше. Миллиардер целует ее руку. Она бросается к своему надежному другу, который душит ее в объятиях. «Исидор, Лукреция, я так счастлива, мне так легко, и мне вы доставили столько тревоги, хлопот». Они не могут оторваться друг от друга. «Должно быть, это карма. Когда я рядом с этим типом, я чувствую себя лучше. Видимо, в предыдущей жизни он был моим отцом, мужем, братом или сыном». Он прижимает ее сильнее. «Эта девушка навлекает на меня одни неприятности».